Было и то, что наш камень веры прятали, а молот на него немецкого изделия всем в руки совали. И стричь-то, и брить-то нас хотели, и в аббатиков переделать желали. Один благодетель Голицын нам свое юродское богословие указывал проповедовать. Другой Протасов нам своим пальцем под носом самым грозил, а третий Чебышев уже всех превзошел. И на гостином дворе, как и в синоде, открыто гнилые слова изрыгал, уверяя всех, что Бога нет, и говорить о нем глупо. А кого еще вперед сретать будем, и что нам тот или другой новый петух запоет? Про то и гадать нельзя. Одно утешение, что все они, эти родители церкви русской, ничего ей не сделают, потому что не равна их борьба. Церковь неразорима, как здание апостольское. О всех певнях дух пройдет, и не познают они места своего. Но вот что, господа, мне кажется крайне бестактно, это то, что иные из этих, как их ныне стали называть, лица высокопоставленные или широко расставленные, нашей скромности не замечают и ее не ценят. Это, поистине скажу, неблагодарно. Им бы не резон нарекать на нас, что мы терпеливы да смирны. Будь мы понетерпеливее, так Бог их весть. Не стали бы сожалеть об этом очень многие. И больше всех те, иже в трудех не суть, из человека ран не приемлют, обложив туком свои ледвеи, праздно умствуют, во что бы им начать верить, чтобы было только о чем-нибудь умствовать. Поцените же вы, господа, хоть святую скромность православия, и поймите, что верно оно Дух Христов содержит, если терпит все, что Богу терпеть угодно. Право, одно его смирение похвалы стоит, а живучести его подивиться и за нее Бога прославить. Мы все без уговора невольно отвечали. Аминь. Конец книги.